Глава 11. Вполне деловой разговор с примесью шока. Таня машинально подставила ладонь, чтобы Шушане было удобнее, и подняла ее на стол. «Ну вот, наконец-то я увидел хозяйку норушного дома», — просиял Соколовский. «Добрый вечер». Татьяна смотрела на него в состоянии близком к шоку. Ей и в голову не приходило, что он вообще может иметь какое-то представление о норушах. «И вам того же!» Шушана кивнула с таким видом, словно она была королевой, приветствующей гостя. Не очень званого, но требующего внимания. Этикет, куда ж деваться-то? «И кто же может быть с нашим общим знакомым?» Соколовский усмехнулся. Уж он-то знал, что норуши весьма осторожны, так что некая опасливость этой норушки вполне себе понятна и объяснима. «Например, глубоко уважаемый Шушар», — Соколовский мимолетно улыбнулся Тане, мол, «понимаю, звучит странно, но куда же деваться? Такова реальность». Имя главы одного из знаменитых норушных родов одним махом уничтожило подозрительность Шушаны. Она представилась, а потом с интересом воззрилась на актера. «Насколько я понимаю, вы увидели норушные деревья?» «Да, именно. Даже клинику купил рядом именно поэтому. Надеялся на встречу и на содействие». Шушана прищурилась. «Если она что-то понимала, то содействие предполагает встречную услугу или хорошую оплату». Она покосилась на Таню. Та старательно молчала, не вмешиваясь в их разговор. «Хорошая девочка», — умилилась Норуш про себя. «Все, вот буквально все делает как надо». «Итак, сейчас, когда мы с вами уже познакомились, могу ли я ожидать содействия в одном очень важном деле? Да-да, я знаю, что глубоко уважаемая Шушана помогает вам, Танечка, в общении с пациентами, и это просто замечательно, и я...» Тут он стремительно поднялся, сделал резкий жест рукой, отлично понятой норушью, которая юркнула к Тане на колени, и широко шагнул к двери. «Разве ваш рабочий день не закончился?» Удивленно осведомился он у Валентины, которая кралась к Таниному кабинету, чтобы послушать, о чем же Соколовский столько времени разговаривает с Танькой. «Я хотела уточнить, не надо ли вам сделать кофе или чай?» промямлила Валентина. «Не надо». Сухо отозвался Соколовский, серьезно пожалевший о строгом трудовом законодательстве этого мира. Он бы лично выкинул эту особу с работы просто-таки со свистом. А нельзя. Не положено. «А, я еще напомнить хотела». Валентина заглянула в кабинет и слегка удивилась. Татьяна сидела за столом с абсолютно рабочим видом. «Я понимаю, конечно, что внимание владельца клиники лестно, но, Танечка, тебе же пора на дежурство в стационар». «Спасибо тебе большое. Но до моего дежурства еще 7 минут». Таня понимала, что с Валентиной ей теперь придется вести себя крайне осторожно. «Можешь не переживать. За это время я успею дойти до места. Филипп Иванович, я поняла все, что вы хотели сказать про расширение стационара. Я подумаю, смогу ли я потянуть такой объем работы». Тане очень не хотелось, чтобы все сотрудники клиники решили, что у нее какие-то особые взаимоотношения с Соколовским, и она надеялась, что он подхватит ее игру. «Отлично, тогда я с вами прощаюсь». Соколовский кивнул Тане и удалился. Валентина еще потопталась в коридоре, но была прихвачена под локоток Иваном Степановичем, торопившимся домой, и выведена из клиники. «Фух, и что это было?» Таня заперла за ними дверь и отправилась на дежурство, благо идти было совсем близко. По коридору до конца помещений клиники, а потом через дверь, соединяющую ее с новым зданием, в стационар. Там она осмотрела нескольких животных, которые были оставлены после операций или для лечения, и, наконец-то, получила возможность обсудить с Шушаной неожиданный визит актера. «Шушанечка, я что-то ничего не поняла. Что ему вообще надо? Заинтриговал до обморока и свалил». «А он скоро придет», — фыркнула Норуш, пошевелив ушками. «Он сейчас в здание зашел, во вторую дверь». «Слушай, а кто он вообще такой?» «А это он тебе сам скажет. Может быть», — непонятно ответила Шушанна. «Но мне тоже интересно, что именно ему надо». А про себя подумала. «И сколько можно будет получить за то, что ему надо?» Нет, она вовсе не была жадной до людских денег, просто безопасность дома, ради которого она осталась одна, ее беспокоило чрезвычайно. Таня прислушалась. Действительно, где-то в отдалении послышались звуки, хлопок двери, легкие шаги по коридору. «И снова добрый вечер!» Лучезарная улыбка звезды экрана вызвала бы счастливый визг его поклонниц. Но у Тани были немного иные интересы, поэтому она ответила Соколовскому корректно рабочей улыбкой. Мол, не очень-то и хотелось, но раз ты уже приперся мешать мне работать, вытолкать тебя все равно не получится. «Уютно вы тут устроились», — одобрил Соколовский, обходя помещение. «Клетки, правда». «А что не так?» — удивилась Таня. «Не одобряю, но это мои заморочки, не обращайте внимания». Соколовский хмуро покосился на ближайшую к нему клетку, в которой мирно спал Такс, страдающий от бобризма и последующего оперативного вмешательства. Почему-то разгрызенные в прах останки деревянных ножек стула не хотели перевариваться. «Итак, на чем мы остановились, когда нас так бесцеремонно прервали?» — уточнил Соколовский, машинально покосившись на себя в зеркальную поверхность шкафчика. Таня мысленно закатила глаза. «Позер! Можно подумать, он забыл!» Но вслух произнесла совсем иное. «На том, что помощь Шушаны в моей работе — это замечательно». «Именно», — обрадовался Филипп. «Я хотел сказать, что именно ваш тандем мне и нужен. Насколько я понимаю, ваш род невелик, так?» Обратился он к Шушане. «Неправильно понимаете». Она тут же надулась, как мышь на крупу. «Странно, я заходил в ваш дом несколько раз, но не смог дозваться никого из ваших соплеменников». «Мой род много нарушен, но они ушли в исконные земли», — крайне сдержанно ответила Шушана, подозрительно покосившись на актера. Соколовский тут же осознал, что ходит по очень тонкой грани. «Неужели же?» — он принял подобающе печальное выражение, медленно, но верно сменяющееся восхищением, переходящим в восторг. «А вы, многоуважаемая Шушана?» «Остались, чтобы не дать захереть дому? Какая верность! Какая изумительная стойкость духа!» Шушана против воли принимала вид скромной, но исключительно благодетельной Норуши. Соколовский сиял, а Таня смотрела на них во все глаза. «Если бы это было чуть больше месяца назад, я бы решила, что у меня с психикой большие проблемы. Фэнтези перечитала или галлюцинации начались. А сейчас хоть бы хны. Ну, вот звезда кино сидит и разговаривает с крупненькой такой мышью, болтающей по-человечески, да еще явно подлизывается к ней и комплименты отпускает». «Позвольте, Танечка, и вам выразить мое восхищение», — медовым голосом произнес Филипп. «Далеко не каждый современный человек спокойно воспримет Норуш. Вы скорее в инопланетян поверите». «Вы?» Удивилась про себя Таня. Странно, как сказал, словно он себя к современным людям не причисляет. Впрочем, сладко убаюкивающие восхищенно-комплиментарные слова и обаяние Соколовского, практически осязаемо распространившиеся по помещению, начали Татьяну как-то раздражать, что ли. «Спасибо, не нужно!» Она произнесла это чуть резче, чем хотела. А на недоумение Соколовского пояснила. «Восхищение не нужно. Мое восприятие Шушаны и наши с ней отношения — это личное». Соколовский с чрезвычайно довольным видом покосился на Норуш. «Да, она такая. На нее это не действует», — кивнула Шушанна. «Это что?» — осторожно уточнила Таня. «Некоторые фамильные способности, так скажем», — уклончиво объяснил Филипп. «И это замечательно. У вас трезвый ум, вы не реагируете на мое присутствие, и вы профи, как раз то, что мне нужно. Я хотел бы нанять вас обеих на работу». «Но я у вас и так работаю», — — удивилась Таня. «А я хотела бы знать, что вам надо и как это будет оплачиваться», — серьезно объявила Норуш. «Мне нужна клиника и, зоогостиница, но для не совсем обычных пациентов». «Экзоты?» — Таня подняла брови, подозревая подвох вроде перевалочного пункта контрабанды тигров или ирбисов. «Нет, вы меня не так поняли. Ничего противоречащего законодательству. Просто одаренные животные, которых можно использовать для съемок. Это могут быть птицы или звери. У меня есть специалисты, которые могут найти таких, но не в клетке же их запирать. А потом некоторым может понадобиться медицинская, в смысле, ветеринарная помощь». Таня пристально смотрела на актера, подозревая, что он ни слова правды ей не сказал. «Не надо так хмуриться. Я вам даже могу показать одного из первых. Постояльцев, ну или пациентов». «Ну, покажите», — разрешила Таня. Соколовский подмигнул Норуши и направился куда-то вглубь здания. «Он врет, как дышит», — возмущенно прошептала Татьяна. «А если это какая-то контрабанда?» «Ну, не совсем врет. Кажется, я поняла, о ком речь», — насмешливо пофыркала Норуш. «И это точно уже не то, о чем ты говоришь?» Соколовский вернулся быстро, вошел в комнату, держа на руках тощего, рыжеватого и какого-то пыльного кота. «Вот, если можно, осмотрите его, пожалуйста». Таня покосилась на Шушанну, а потом надела перчатки и протянула руку к коту, непринужденно сидящему на стуле, куда его поместил Соколовский. «А без этих ваших налапников можно?» — вдруг спросил кот, и Таня, приподнявшаяся для осмотра со своего места, села мимо стула. Сидя на полу, уставившись на недовольную котовую личность, Соколовского, явно сдерживающего смех, и Шушану, которая мелко хихикала, прикрыв мордочку розовыми лапками, Таня вдруг отчетливо осознала — ее мир изменился и прежним уже не станет. «Так, я поняла, что ничего не поняла. Давайте еще раз и на чистоту», — скомандовала она. Соколовский невольно восхитился. Сидит на полу, перед ней говорящий, да еще и явно недовольный кот. Вообще вся ситуация, прямо скажем, трудная. И ничего, не вопит, в обморок не падает, сбежать не пытается. «Что именно на чистоту?» — уточнил кот, решив, что вопрос обращен именно к нему. «Что у тебя болит? Кто ты такой и почему разговариваешь?» — сформулировала Татьяна. «Болят ребра и лапа. Какой-то придурок меня пнул», — просветил ее кот. «Зовут меня Терентий, а разговариваю, потому что из рода такого, говорящих котов». «Чемпион по объяснениям», — подумала Таня. «А почему в перчатках нельзя осматривать?» — уточнила она вслух. «Неприятно, и шерстку дыбом поднимает», — обстоятельно объяснил Терентий. Соколовский все-таки смог сдержаться и, сохраняя на лице исключительно бесстрастное выражение, протянул Татьяне руку, помогая подняться. «Вы что, предупредить не могли?» — грозно прищурилась на него Таня. «Да как тут предупредить? Уважаемая, я сейчас принесу говорящего кота? Да вы бы решили, что я от того!» — развел руками Соколовский, переглянувшись с Норушью. «Ну как, возьметесь за таких пациентов?» «Они все будут говорящие?» Подозрительно покосилась на него Таня, снимая перчатки, чтобы приступить к осмотру кота. «Если захотят. У всех же характер, сами понимаете. Да и так разные особенности есть». Явственно заюлил Соколовский, наблюдая, как Таня осторожно ощупывает бок Терентия. «Рентген бы, но и так чувствую, что вот тут перелом. Тише, тише, я не буду больше. А лапа?» Чуткие пальцы прошлись по лапе, чуть подрагивающей от боли. Терентий, вы не против будете, если я вам укол сделаю?» С некоторым сомнением уточнила Таня. Кот точно был против. Но как тут расфырчишься, если уточняют так вежливо на «вы»? «Ладно, только чтоб не больно было», — строго велел он. После укола болезненные когти, впивавшиеся при каждом вдохе в его ребра, поразжались, и он очень осторожно улегся на бок. А Таня выкинула использованный шприц и перевела взгляд на Соколовского. «Ну, хорошо. Если все животные, которых вы планируете здесь содержать, такие, как Терентий, ну, в смысле, с необычными способностями, то...» Таня задумалась на секунду, а потом решила, что никогда не простит себе, если откажется. «Интересно же, довизга! Я могу согласиться на эту работу. Но зачем вам Шушана? Вот у вас готовый переводчик есть!» Она кивнула на Терентия. «Все просто. Мне нужно, чтобы глубоко уважаемая Шушана открыла мне междустенье. Понимаете, все мои гости, так скажем, испытывают крайнюю неприязнь к клеткам. Выделить каждому отдельное помещение в столь небольшом здании – проблема. А междустенье ее запросто решает», – лучезарно улыбаясь, объяснил Филипп. «Шушана, вы согласны?» «А что я с этого буду иметь?» С крайне деловым видом поинтересовалась Норуш. «А что вы хотите?» «Деньги, конечно. Кстати, и Танечку обижать не дам. Платить ей вы будете как следует». «Само собой, разумеется. А вот за ваши услуги сколько и каких денег вы желаете?» «Каких?» — Таня прибавила вопрос в копилку уже имеющихся недоумений. «Здешних рублей и много», — важно отозвалась Норуш. «Насколько много?» — Соколовский вопросительно поднял правую бровь. «Настолько, чтобы хватило купить квартиру, в которой живет Таня. Мне нужно, чтобы квартира была ее, иначе я не смогу там оставаться, да и вам ничего сделать не сумею», — важно заявила Норуш. «Так, Таня становится хозяйкой, но ваши междустенья уже открыты и не закроются», — словно про себя пробормотал Соколовский. «А для того, чтобы управлять моими владениями, я должен буду передать вам камни из фундамента, так?» «Именно. А вы хорошо знаете наш порядок», — с невольным уважением заметила Норуш. «Я у Шушара уточнял», — объяснил Соколовский. «И во время ремонта запасся двумя кирпичами от фундаментов домов, этого и того, в котором клиника. Если у нас все получится, то вы даже двор сможете перекрыть». «Смогу», — кивнула Норуш. «А квартира, Таня?» «Будет, будет вам квартира. Кстати, какой номер?» 11, — машинально ответила крайне изумленная Таня. «Шушань, я только не поняла с квартирой. Почему я?» «Да потому что при тебе междустенье держится», — досадливо ответила Шушанна. «Ты не поняла еще? Первый раз междустенье можно открыть, если в доме живут три поколения — бабушка, мама, дочь. Но они просто какие-то, а любящие, понимаешь? Наше пространство не выносит ссор, крика, нелюбви людской. Сжимается, съеживается, закрывается. Вот в моем доме мы обосновались уже давно. Но последняя хозяйка, которая давала нам удерживать междустенье, умерла. А ее дочка с внучкой давно уехали и очень сильно изменились. Больше никто из жильцов дома не подошел, к сожалению. А вот ты подошла. Ты умеешь любить. От тебя тепло. И не только окружающим, но и дому. Вот мне и нужно, чтобы ты стала хозяйкой квартиры». «А теперь и мне это нужно», — усмехнулся Соколовский. «Ладно, Таня, скиньте мне номер телефона квартирной хозяйки. Я решу этот вопрос. А пока давайте хоть камни от двух домов вам отнесу. Не хочется их тут оставлять». Таня была абсолютно точно уверена, что Соколовскому просто жутко любопытно, как они с Норушью живут. «У меня дежурство вообще-то», — напомнила она. «Все спят, чувствуют себя отлично, даже Терентий, который меня весь вечер изводил», — фыркнул Соколовский. «И да, я ваше начальство. Так что вас даже никто не поругает за то, что вы отлучитесь на 10 минут». «Ну, хорошо», — Таня переглянулась с Шушаной, которая кивнула ей в знак полного согласия со срочной доставкой камней, а потом покосилась на Терентия. «А он?» «Терех, ты чё тут разлегся?» — вздохнул Соколовский. «Вот сколько вашего брата видел, у всех характеры, как у родоначальника. Поспать — это прямо во главе угла. И настырные!» Тане отчаянно хотелось уточнить про родоначальника, но она сдержалась, помогла коту принять сидячее положение и строго посмотрела на Соколовского. «У него все болит. Покажите мне, где ему можно расположиться, и я его донесу». «Танечка, я вам крайне не советую попадать под лапу этого создания. Он у вас на голове ездить будет. Они, когда молчат, ухитряются это сделать. А уж болтливые так вообще невыносимы». «Уж кто бы говорил!» Кот сделал то, что умеют делать только его сородичи. Окатил объект взглядом, полным ледяного кота презрения. Правда, Соколовскому это было как с гуся вода. Таня донесла кота до комнаты, указанной актером, уложила Терентия на диван, пообещала его навестить, когда вернется. «Роковая ошибка», — прокомментировал Филипп. «Бегать вокруг будете каждые 5 минут, и все на цыпочках». Он небрежно накинул элегантнейший плащ, прихватил сверток с 2 старинными кирпичами и распахнул перед Таней, которая несла сумку с норушью, дверь. Дверь выходила во внутренний дворик, а когда они вышли на улицу, там обнаружился... «Таня, я тебя жду-жду, а ты телефон не берешь!» Восклицание недобывшего мужа заставило Татьяну пожалеть, что Норуш так быстро отпустила этого субъекта из бесконечного коридора. А еще о том, что она с утра не выгуливала кого-то покрупнее, например, слоника или пару-тройку носорогов. «Таня, кто это?» Дима, который опасался подходить близко к странному дому, решил выждать и перехватить жену на улице. Ну, должна же она когда-нибудь уйти с работы. Таня предусмотрительно внесла его номер в черный список, поэтому дозвониться у него не вышло. Но он терпеливо ждал, ждал и дождался. «Таня и какой-то мужик? Стоп! А я его где-то видел. Ветеринар с ее работы? Знакомый? Ёлки, нет, не то». Соколовский недовольно обернулся, когда его поймал за рукав какой-то молодой и шустрый парень. «Да не может быть!» — выдохнул Дима, остолбенело глядя на знаменитого актера, который шел куда-то с его женой.